Ты о чем? Ну, ты же сам говорил, магии здесь нет, значит вряд ли он отправит тебя добывать артефакты, а если отправит тебя убивать зомби, зачем ему это? Хм, и в самом деле, так, не провоцируй, немного подождать осталось и выясним. Пф, ладно, чего там еще? Эпическая карта, испытание ресурсное, подземелье, раз в месяц, пользователь может активировать испытание, подземелье. Противники, ловушки и ситуации в нем создаются из мира нахождения пользователя. При выполнении условий прохождения подземелья, пользователь получит награду и уровень подземелья 0. Для повышения уровня требуется одно прохождение. Награда и сложность испытания будет сформирована после использования карты. Условия входа формируются отдельно. Важно! При входе в подземелье с последователями, призванными кандидатками и монстрами, сложность возрастает в зависимости от количества участвующих существ, с ростом ценности награды. Призванные монстры и кандидатки внутри подземелья не будут учитывать при награде и сложности подземелья. Смерть в подземелье не перманентна, пользователи и его последователи в случае гибели вернутся в реальный мир. В случае двух провалов прохождения подряд, уровень карты будет автоматически снижаться, вплоть до минимального. Время нахождения в подземелье к реальному времени мира 6:1, нулевой уровень позволяет, от 0 до 2 последователей, любое количество кандидаток и монстров, от 1 до 3 заданий в подземелье, от 1 до 3 наград, одна попытка, карту невозможно скрафтить или дублировать любым иным способом, кроме как получив в паке, учитывая применение раз в месяц, то пойдем мы в него уже в ближайшие пару дней, таким образом, удастся посетить его 4 раза до конца задания в мире. Сэя тяжело вздыхает, ей пока посетить его не светит, если сгенерирует возможность взять двух последователей, возьму Саика и Рику. Сомневаюсь, что там все так просто будет, все же карта испытания. Ну и наконец карты, которые я еще не применял, и пока не собираюсь, хотя на некоторые взглянул бы, махнул я рукой. Резерв, необычная карта, магия, область тьмы, создает область тьмы радиусом 30 метров и высотой до 10 метров в виде темного, непроницаемого для взгляда облака, не влияет на другие органы чувств. Пользователь, его последователи, кандидатки и монстры могут спокойно видеть сквозь область тьмы. Приборы ночного видения и тепловизоры ничем не смогут помочь, но некоторые магические способности могут незначительно снизить эффект области. Время действия – 1 час, может быть развеяно пользователем по желанию. Свежая карта из эпического пака – боль. Необычная карта – призыв монстра. Каменный червь, не подчиняется приказам, после активации начинает прокладывать туннель в горе, земле и т.д., двигается в противоположном направлении от пользователя системы, практически не чувствителен к боли, агрессивен, пока в резерв, в колоде как и пауку ему места нет, как и работы для него тоже нет и не знаю даже будет ли, сомнительная карта в применении, но мало ли, вдруг надо будет прокопать тайный подземный ход, пока в резерве место есть, пусть лежит. Белая карта. Призыв монстра. Паук-монстр. Слушается только двух команд. Пошел вон и атакуй. Крайне боится огня. Способен плести паутинную ловушку. Социален. Несет на брюшке 8 коконов, из которых в течение недели вылупятся пауки. Они опасны для пользователя. Коллекционная. Против зомби применять его не рискнул. Мало ли, потом еще гигантские зомбопауки появятся. Против людей. Тоже как бы особо нет смысла вляпаться в его паутину, или что еще опаснее, в паутину его деток, смешного будет мало, не рогок чай, тварь не одомашненная, необычная карта, призыв монстра, призрак, коллекционная, в коллекции призыва 82 существа класса нежить, ввиду отсутствия магии в этом мире, время действия ограничено, 10 минут, способен все это время атаковать врага высасывая жизнь, бросая предметы, вырывать из рук оружие и прочее. В потенциале, коллекция позволяет стать почти некромантом, но абсолютно на всех существ в коллекции действует ограничение в 10 минут, поэтому пока в резерве, возможно в мирах с магией, она взлетит. Редкая карта, призыв монстра, стальной голем, ввиду отсутствия магии в мире, время призыва ограничено 10 минутами, коллекционная, в коллекции 20 големов ровно, проблемы те же самые, что и у призрака, при этом, в потенциале, он даже должен не уступать терминатору в живучести. Правда, учитывая, что голем не несет стрелкового оружия, сомневаюсь, что он будет такой же могучий в плане истребления мертвецов. Специальная карта. Призыв монстра. Демон. Пылающее отродье. Время на призыв в связи с отсутствием магии в мире ограничено 20 минутами. Разумен, договороспособен, требует осторожного и внимательного обращения. Для использования требует оплаты. Первые три призыва бесплатные. Коллекционный. Коллекция «Огненные демоны» редкая. 6 карт в коллекции. 2 необычные, 2 редкие, по одной специальной и эпической. Бонус за полный сбор коллекции. Информация о случайной демонической коллекции. Артефакт «Книга демонолога», развивающаяся с пользователем и снижающая требования по оплате. Довольно непонятная пока карта, да еще и требует оплаты. Правда, первые три применения бесплатные. Демоны, видимо, тоже перешли на модель Free to Play, ну не совсем, но все же, в общем, требует испытания. Необычная карта. Магия. Силовой барьер. Мощность зависит от уровня системы. Неулучшаемый. На данном уровне способен поставить стену шириной 3 метра и высотой в 2. Время удержания до 10 минут. Способен все это время выдерживать огонь любого ручного огнестрельного оружия этого мира. В принципе, карта аналогична силовому щиту Сильвии, но без возможности выплеснуть всю энергию в таране. Да и чисто защитная карта, просто не находит применения в руке. Белая карта, одноразовая, костер безопасного отдыха, на 6 часов скроет всех людей, которых обозначит пользователь на территории радиусом 6 метров от костра, от любых врагов, живых и мертвых. Нельзя перемещать, при перемещении эффект исчезает. Нельзя атаковать в зоне действия костра, эффект пропадет для атаковавшего. Пригодится для рейда, а также для отрыва от преследования, организации засады. В общем, полезная карта, но опять же ситуативная. Если случая так и не представится, так и пролежит в резерве мертвым грузом. Необычная карта. Преобразование на 6 часов. Воина леса, диверсант, коллекционная. Перевоплощает в полуэльфа. Вооружение. 2 кинжала, длинный нож, лук, колчан с 24 стрелами. Снаряжение. Кожаные сапоги, штаны, льняная рубаха, шерстяной поддоспешник, кольчуга, кожаный шлем, алхимическая бомба, взрыв распыляет усыпляющую пыльцу. В коллекции 30 карт. В этом мире довольно бесполезная карта. Да и преобразование хоть и дает знания, как стрелять из лука, навыка-то все равно нет. А лук – это не винтовка, стрелять из него в разы сложнее, точнее попадать. А вот в мире с магией, где у полуэльфа расовые плюсы начнут работать, карта может оказаться не такой бессмысленной. Необычная карта. Преобразование. Воин-гладиатор. Развиваемая. 10 уровней. Коллекционная. В коллекции 8 карт. Для развития требуется магия в мире. На данный момент магические способности не восстанавливаются. Срок действия преобразования сокращен до 2 часов. Вооружение. Двуручный топор. Кинжал. Кастет. Нож. Каждое оружие может быть использовано совместно с магией. Подробнее при преобразовании. Снаряжение. Панцирный нагрудник, поножи, сапоги со стальными вставками. Магия. Основана на кратковременном превышении физических возможностей человека, манипуляции со скоростью реакции, физической силы, собственным весом и весом предметов окружения. Проблемы те же самые. Правда, я все хотел попробовать применить карту на мертвецах, хоть посмотреть в первом приближении, как магия у него работает. На 1-2 приема бы, наверное, хватило бы, но все времени выделить не получалось. Белая карта. Материализация. Свиток печать хранилища с 10 кунаями. Одноразовый. Разорвать, чтобы извлечь предметы. Необычная карта. Сюрикенная пушка. Стреляет с высокой скоростью сюркинами. Печать на 1000 сюрикенов, материализующихся в пружинном магазине, прилагается. Необычная карта. Стопка из 10 взрывных печатей. Закрепить на противнике или объекте. Надорвать угол, срабатывание через 2 секунды. Пока в резерве, посмотрим, что про печати, сюрикены и кунаи скажут девушке из того мира. Специальная карта. 5 транспортных печатей хранилищей. Одноразовые, вместимость объект весом до 100 тонн. Невозможно поместить разумных живых в печать. Наложить на объект транспортировки, приложить большой палец к центру печати для активации, забрать через 3 секунды. Время хранения 1 год. Чтобы извлечь объект, положить на пол, надорвать печать, отойти, в течение 5 секунд объект материализуется, а эти определенно пригодятся. Причем габариты не важны, важен лишь вес. Поэтому можно обойти ограничения инвентаря и, например, носить с собой запасной автомобиль или даже бронеавтомобиль, хотя зачем мелочиться, танк, как минимум. Где бы его еще взять, устало пробубнила Сэя. Задаюсь тем же вопросом, киваю я. Редкая карта. Улучшение магии. 3 применения. Позволяет повысить уровень заклинания на 1, любой карте магии, имеющую уровни, снимает требования по кристаллиту, карты до редких включительно, не более 2 применений на 1 карту. Как только карта лечения повысит уровень, 2 применения уйдет на нее. Куда вложить 3-е, пока еще не решил. Посмотрим, может выпадет рано или поздно заклинание высокого уровня. Ну вот теперь по картам кажется все, ничего важного вроде бы не забыли. Чешу я голову. Я к тебе в голову заглянуть не могу, бурчит Сэя, но вроде бы все сходятся. Угу, ну тогда пробежимся по вооружению нашей группы, думаю тут будет относительно быстро. Угу, давай. Значит начну с себя. Арсенал группы. Вооружение в инвентаре я ношу с одной стороны не так уж и много, с другой стороны, немало. Так, у меня уже 2-й месяц лежит 10-мм пистолет, сначала я хотел выдать его Шизуке, но она в итоге вооружилась Глоком 17, теперь он так и лежит. Далее, револьвер Кольт Питон калибр 357 Магнум, ствол 6 дюймов, мощный, надежный и не нашел особого применения, поэтому лежит как ствол на экстренный случай. Мало ли, самозарядная винтовка М1 на Супермач, но я ее называл и буду называть М14, потому как Рика доработала ее под внешний облик своего предка. 4-кратный прицел, хорошая точность на моей дистанции, до 200 метров. Баллистика простая и понятная. 6 магазинов по 20 патронов. Пулемет М60. Про него уже много сказал, поэтому объявляю ему благодарность за службу, хотя я бы предпочел ПКМ. Черный, тяжелый, ненадежный, греющийся, плюется железом. Пулемет, он такой. 3 снаряженных ленты по 200 патронов. Плазменный пистолет Мии Ярость Солнца. Пока не применял, всего 10 выстрелов. Думаю, пистолет не разочарует, хотя и хотелось бы надеяться, что удастся разжиться патронами к нему. Магический арбалет Шип, способный поставить зарождение из живой изгороди, способный одновременно иссушить зомби, попавших в радиус поражения, на данный момент могу сделать 2 выстрела в день. Довольно эффективное оружие. Артефакт жемчужина пылающего света. Перед использованием требует зарядки не менее 10-12 дней в солнечную погоду. Важно! Необходимо нахождение под прямыми солнечными лучами во время зарядки, а не в освещенной комнате. В случае непогоды, зарядка может затянуться. Накопление заряда будет отображаться в специальной вкладке системы. Возможно использование с неполным зарядом, минимально 30%. Способы применения. Первое – испепелитель, узконаправленный поток светового излучения, дистанция до 500 метров, температура – около 5000 градусов, время излучения до 10 секунд при полном заряде. Второе – пылающий жемчуг, в течение минуты артефакт разогревается до 1000 градусов, после чего излучает жар еще в течение 5 минут и остывает еще 1 минуту, радиус поражения до 6 метров на максимальном пике разогрева. Третье – малое солнце. Артефакт в течение суток отдает тепло и свет, согревая помещение до 100 квадратных метров. Интересная штука в общем. Также, в инвентаре, еще 11 штук ручных гранат М61, РПГ-41, противотанковая граната, фугасная с почти кило взрывчатки. Пригодится на всякие нужды. 5 бутылок с зажигательной смесью, опять же, выкинуть просто жаль, а места занимают немного. Секира, для ближнего боя, в принципе пригодилась. И всякий инструмент, пара ножей, молоток, мало ли, колбасу нарезать или забить чего-нибудь. Сэя Такаги, пистолет-пулемет МР-5, черный, классический, 3 магазина на 30 патронов. И подарок матери, пистолет Люгер Р-08 с парой магазинов на 8 и с одним магазином Траммилем на 32. Саика Бусуджима, меч Мурата Тау, мастерски изготовленный клинок, да еще и улучшенный на остроту при помощи подаренного мною камня. Пистолет СЗ-75, 3 магазина на 16 патронов. Плюс Саика освоила еще и штурмовую винтовку тип 89 калибра 5.56. Носит она с собой от 6 до 10 магазинов. Шизука Марикова, водитель Хамви, вооружилась пистолетом Глок 17, но особо и не тренировалась. Так, Рика ее немного погоняла, но и только. Рика минами. Арсенал у нее нынче довольно богатый. Для простой работы Ремингтон 700. Винтовка с продольно скользящим затвором, 6-кратный оптический прицел, ПГМ Хитсати 2 французская крупнокалиберная снайперская винтовка, калибра 12.7, 3 магазина на 7 патронов, но именно специальных, Винтовочных у нас практически нет, стреляем пулеметными от бедности. Ценный трофей, который удалось добыть, после того, как Дина хлопнула владельца. Пистолет Беретта 92-2 магазина на 15 патронов. Так, на всякий случай, для самообороны. Катахирана, снайперская винтовка СР-25, самозарядная и современная. 6 магазинов на 20 патронов. Кота к ней пристрастился и попадает, что называется, белке в глаз. Помимо прочего, видел у него пистолет-пулемет, но не слишком долго, а вот пистолет мини-BAP-9 он вроде бы носит, это японская версия пистолета Six Auer P-220. Плюс в теории он имеет доступ практически к любому оружию в группе. Это потому что ты его разбаловал, укоризненно проворчала Сэя. Он как новую пушку видит, сразу щенячьи глазки делает, только бы пострелять. Ну такой он человек, пожал я плечами улыбнувшись. Такаши Камура, вооружен тип 64, носит от 6 магазинов по 20 патронов и дробовиком Итхатса 37, у него трубка на 4. Поэтому дополнительный боезапас он по карманам распихивает. Хисашига, тип 89, также носит примерно по 4-6 магазинов по 30 патронов. Также вооружен ружьем Ремингтон 870, в охотничьем исполнении, трубка на 4 патрона. Рэй Миямото, тип 64, от 6 до 10 магазинов, ружье Браунинга 5, самозарядка тоже на 4 выстрела. И огненное копье, второе магическое оружие, что она практически прихватизировала себе. Позволяет пальнуть со острия копья как из огнемета, струей пламени, также два раза в день. Довольно интересная штука, кроме меня, правда никто огнем стрелять не может, но острие копья, его жало отличное, острое, и Рэй уже не раз доказала, что умеет с ним управляться. В запасе группы, для вооружения тех же гоблинов, имеются 5 штурмовых винтовка тип 64 и пулемет Сумитомо НТК-62. Также у нас имеется Хамви, тяжелый армейский внедорожник, в багажнике которого, помимо всего прочего, лежит еще автомат АК-47, но патронов к нему нет. В общем, машина, настоящий боевой конь, постоянно нас возит и пока не подвел. Пока, ну все, не придирайся, мы закончили же. Да, Сэя лениво потянувшись дописывает несколько иероглифов в блокнот. Эй, почему ты так на меня смотришь? Ты выглядишь уставший. Думаю сделать тебе небольшой массаж, пожал я плечами, вставая и приближаясь к девушке. Да, ну спина и в самом деле. Ой, спина затекла, у меня спина не на груди. Ой, но папа же примерно в том направлении. Глава 66, подземелье, день 82. Новое утро я встретил одновременно с рано проснувшейся Саикой оповещением от системы. Первая собралась встать на зарядку и приготовить завтрак. Вторая сообщила, что пришли сразу двое попаданцев. Решив не валяться, тоже встал. В руке у меня ликвидатор отряда Кондор. Новая карта, с довольно физически развитым бойцом. Больше карт в руке у меня пока нет, и раз новых бедствий тоже нет, то почему бы и не пройти подземелье сегодня? Оно же данж. Причин, почему нет, при первом рассмотрении я так и не обнаружил. После завтрака мы уединились с Эй в моей комнате, где обсудили вопрос новых попаданцев, а также провели перепись моих карт и снаряжения группы. А после я немного ее подомогался. В мир пришли союзник и враг. И если мне не изменяет память, остался последний попаданец, и это враг. Первым, опередив злодея на пару секунд, прибыл союзник. Последователь все отца защитника сошел в этот мир. Справка. Все отец защитник, древний бог благородных воинов, он же вместе со всей матерью дарующий жизнь, является сооснователем и лидером Лиги Порядка. Все отец защитник, апологет воинского благородства и не только. Общее положение его последователей можно описать двумя довольно простыми и емкими словами. Паладин защитник. Они оберегают слабых, исцеляют увечных, все во славу все отца защитника. Создавая культы Лиги Порядка с собой во главе, он довольно хорошо устроился. Не стоит однако считать их рафинированными добряками, бойся фанатиков, коим явился свет их веры, а уж он им явился. Последователи все отца защитника очень сильны, их вера в защищаемые идеалы укрепляет их, мастерство и способности растут при оказании помощи людям, а они тем временем нередко встают под его знамена как новые адепты. Состояние отношений, союзник, договороспособность. Если помощь пользователю не навредит людям или пойдет на пользу оберегаемому им большинству, то паладин обязательно вмешается и поможет, к собственной пользе разумеется. Опасность, высокая. Системы оптимизированы, имеют простой и понятный в любом мире способ развития. Исцеление как союзников, так и самоисцеление. Сильные атакующие и защитные способности. Вероятность пересечения заданий – низкая. Союзы или война. Взаимные нападения запрещены. В случае невозможности сотрудничества рекомендуется вызвать куратора, наказание за нарушение. Потеря мира. Интересный попаданец. Вопрос только в одном, какое большинство он будет выбирать, общее, то есть просто людей как массу, или то, которое будет под, например, моим контролем и контролем моих оппонентов. Буду надеяться, что справляюсь без вмешательства подобных союзников. Последователь бога похоти и наслаждения сошел в этот мир. Справка. Бог похоти и наслаждения, бог, что когда-то был последователем великого греховного бога похоти, расширяя собственное влияние, отказался от любых моральных принципов. Если для наслаждения человека предварительно надо обезглавить, какие проблемы? Если пытать, тоже никаких. Изнасилование, ПФ, его последователи жаждут получить наслаждение любой ценой, и под любой именно это они в виду и имеют. При этом надо отметить низкую угрозу для миров последователей бога похоти и наслаждения. Они не жаждут власти как таковой, они берут лишь то, что они хотят. Но иногда, для некоторых его последователей, кровавая бойня, что они устроили, их процесс экстаза и наслаждения, угадать, что творится в головах этих созданий сложно, если вообще возможно. Культы наслаждения и массовые оргии с жертвоприношениями входят в комплект. Состояние отношений. Война. Непримиримая война с последователями похотливого старика. Договороспособность. Низкая, если у пользователя есть то, что он хочет, никакой договор не будет достаточно устойчивым. Опасность. Высокая. Системы бога похоти и наслаждения могут быть экстравагантными в своем исполнении, но практически всегда эффективны. Нередко имеют в основе контроль разума, пытки и феромоны. Вероятность пересечения заданий – высокая. Союза или война. Вступление в союз приравнивается к измене. И в самом деле неприятные они какие-то. Правда, последователя похотливого старика я тоже приятным соседом не назвал бы. А еще у этого, похотливого, высока степень пересечься со мной. Что мне, если честно, не нравится. Во время обсуждения с Эй вчерашних карт и улучшения системы, заметили несколько поспешное мое решение остановиться и не добрать количество карт в колоде ровно до 30. Сейчас я могу набрать в колоду 28 карт, что естественно нафиг не нужно. Благо кристалл лит есть, поэтому, сдержав слезы жадности и не плача по нему, потратил еще 850. Теперь я достиг максимума карт в колоде, 30 и 70 карт в резерве. Заодно прикинули, что мне стоит взять для прохождения подземелья, учитывая, что карта подземелья в руке лишает меня одной из боевых карт или точнее любой карты, кроме самой себя. Одно преобразование у меня есть. Плюс улучшением системы добавлены и пока пусты слоты кандидатки и монстра. И нужно выбрать соответственно три карты. Пораскинув мозгами, решил взять карту механизированного натиска. Если она мне спину оторвет в подземелье, то я хотя бы не получу травмы в реальном мире. Хотя и думаю, что все нормально будет, система наверняка как-нибудь выкрутится, но пригодится для испытания в относительно безопасных условиях. Второе, призвать одну из трех новых девушек. Пора уже начинать с ними знакомиться потихоньку, они со мной надолго, если не навсегда. Надеюсь, для них это кошмаром не станет. Раз и Наиманака пришла первой, то и призову ее первой. Ну и наконец, гоблин-снайпер, или ледяной волк. Первый надежный, второго стоит посмотреть. Решил, что в подземелье нулевого уровня волк сдюжит пару часиков, а гоблина-снайпера и пару бандитских карт оставлю на новый круг в колоде. Карты на руке. Ликвидатор Кондора, механизированный натиск, ледяной волк, и Наиманака и подземелье. Правда, перед тем, как лезть в его глубины, решил призвать Такина. Помимо Саи, на ее первое появление пришла посмотреть Исаика. Девушку я призвал в своей комнате. Первый призыв, как всегда, происходит не быстро. Красный куб вращается около 5 секунд, прежде чем исчезнуть и явить нам ее. Ина оказалась не слишком высокой, 1,60 м с небольшим. Стройняшка, подтянутая, с длинным и одновременно высоким хвостом на затылке, волосы почти достают до поясницы, если распустит хвост, то и до попы достанут. Волосы светлые, густые и прямые, так называемая платиновая блондинка. Челка закрывает почти половину правой части лица. Личико с правильными и плавными чертами, изящное даже. Причем не чистая азиатка, помесь, но выглядит здорово», невольно покосился на Саю, она разглядывает ее во все глаза. Саика, окидывая ее взглядом, чему-то мысленно кивнула. Руки она отвела немного назад, прогнувшись в спине и выпитив вперед довольно заметную грудь. Двойка или может даже тройка. Бедра довольно красиво закругленные. Попка тоже скорее всего хороша, но не знаю пока. Ко мне она лицом, правда глаза закрыты. Одета в фиолетовый топ и среднюю по длине юбку тоже фиолетовую, немного не закрывающую колени. Ножки стройные, на них сетчатые повязки, прикрывающие собственно колени, такие же у нее на локтях. Сбоку, на поясе, висит сумка, по виду кожа. Обута она в сандалики, со шнуровкой до щиколоток. Никаких знаков ниндзя, что были у них в аниме, на ней нет. Ни повязки на лбу, ни крепящейся как-то иначе. Пока мы молча разглядываем ее, она медленно и глубоко вдохнула и открыла глаза, сдвинув немного челку. На меня уставились два убийственных, ярко-голубых глаза. Сэя что-то раздраженно проворчала себе под нос. Саика тихо хмыкнула. И на, кажется, их услыхала, уголок губ дрогнул в улыбке, но она уставилась на меня с полной серьезностью во взгляде. «Привет», решил я не тянуть и представляя себя и девчат рядом. «Я Олег, это мои последовательницы Сэя Такаги и Саика Бусуджима». «Привет, а я и Наима Накаис, теперь уже не важно откуда». «Да, Хаем, думаю, это важно, но не первостепенно», дипломатично отозвался я. «Ты знаешь, где оказалась?» Она, склонив голову на бок, уставилась на девчат. «Ты присаживайся», кивнув ей на компьютерный стул, сказал я и садясь на кровать. Саика и Сэя приземлились рядом. Некоторые девушки получали информацию перед первым призывом. «Да». Она, присев, замолчала, ее зрачки внезапно расширились, похоже, осознание того, что с ней случилось на самом деле, ее таки накрыло. «Я умерла, в самом деле я умерла, это, эй!» Выдергивая ее из шока, прикрикнул я. «Ты все еще жива, посмотри на меня, видишь, я живой и девушки рядом со мной тоже». «А, ага, да», она, набрав полную грудь воздуха, задержала дыхание, медленно выдохнув его обратно. «Я почти в норме, ты помнишь из-за чего?» Осторожно спросила Сэя. «Да, простите, мне нужно обдумать для начала все самой. Можно отложить разговор на эту тему на потом?» Выкрикнув и запнувшись, она замолчала с тревогой, глядя на меня. «Это твое личное, поговорим на эту тему, если ты сама захочешь», ответил я. «И на ваш вопрос, да, я знаю цель вашей, твоей, да, давай на ты», поощряя ее, кивнул я. «Знаю цель твоей миссии», кивнула она. «Общий прогресс и примерную обстановку, только, как будто мне это вложили в голову, странное ощущение». «Скорее всего, система вложила», – кивнул я. «Удобно, объяснять лишний раз не придется, правда Сэя, если что, разжует ей некоторые моменты». «И еще, она с опаской и неуверенностью посмотрела на меня. Мне ведь не обязательно спать с вами прямо сразу, можно ведь хотя бы узнать друг друга». «Конечно», – одновременно выдали чуть ли не криком Сэя и Саика, тут же покраснев от своей поспешности. «Понятно», – сдержав смешок, кивнула она. «В описании твоей карты значится, что твои способности сильно пострадали». Невольно усмехнувшись на действия девчат, спросил я. «Не могла бы ты сказать, что конкретно ты сейчас можешь, на самом деле?» Пробормотала она. «Когда я только появилась, мне показалось, что чакры у меня немного, но кажется, ее просто ничтожно мало разлито в мире, и мое тело и ваши тела ее почти не вырабатывают. Это, довольно плохо, надо признать, я как будто снова 8 лет». Прикрыв глаза, она сосредоточилась, прислушиваясь к себе. Через минуту снова открыла глаза и покачала головой. Произнесла с явным сожалением в голосе. «Чакры очень мало, словно после чудовищного истощения. Для меня это, видимо, последствия смерти», сглотнув, продолжила она. «Но для вас, судя по всему, это норма. Вы на уровне обычных людей из моего мира, верно? В этом мире чакру, скорее всего, не обнаружили и не используют», кивнул я. «Хаем, да, хотя в теле». «Саика», мечница уверенно кивнула. «У нее ее больше, чем у Саини, намного меньше, чем у вас». «У меня?» – удивилась Саика. «Откуда?» «Не знаю», – пока улыбнулась она внезапно и заявилась некоторой уверенностью в голосе. «Разберемся». «Вот и здорово», – пробормотал я. «Но все же, что по твоим способностям?» «Да, да, я сейчас». Она, снова прикрыв глаза, сосредоточилась, сведя пальцы ромбом перед солнечным сплетением. «Хаем, ну, не скажу, что я буду особо полезной. Чакры хватит для оказания первой помощи, чтобы затянуть несколько легких ран, а также для выполнения одного раза техники переноса сознания или пару раз на животных, может быть даже 3 раза. А чтобы восстановиться, сколько времени уйдет? Пока не знаю, но навскидку, не меньше 1 ночи, в смысле сна. Ничего такого я не имела в виду. Покраснев, выкрикнула она, замахав руками. Молодец, продолжай уточнять дальше, фыркнул я. Сэя незаметно ущипнула меня за поясницу, а Саика больно сдавила пальцами локоть. Ина, раскрасневшись, прикрыла глаза, надвинув челку на половину лица. Глубоко вздохнула, снова успокаиваясь. Кивнула и продолжила, словно и не было этой вспышки неловкости, возможно, спровоцированной намеренно. С точки зрения тайдзюца, наиболее эффективные и экономные техники позволят вести бой несколько эффективнее. А ты хорошо владеешь этими техниками? С интересом спросила Саика. Я была одной из лучших в академии. Гордо вскинула она носик. А что, это хорошо? Пробормотала Саика с предвкушением в голосе. Саика, ниндзя тренируются с самого детства, осторожно шепнул я ей. А учитывая техники, она наверняка может. Проигрыш ей не нанесет урона моей гордости, отозвалась она, сверкнув глазами. Проигрывать, правда, она явно не собиралась. Это лишь позволит мне стать лучше. Меч, окинув ее взглядом, коротко спросила Ина. Верно, так же коротко отозвалась Саика. Сейчас, продолжила Иманака. Стоп, остановил я назревающий поединок. Девчат, я понимаю ваше желание выяснить, у кого мастерство лучше, но сегодня мы идем в подземелье, поэтому позже. Ладно, пропела Саика, сощурив глазки и предвкушающе облизнувшись. Охо-хо, как бы ни начали они выяснить сразу за домом. «Что такое подземелье?» — уточнила Ина. «Сэ, введешь ее в курс дела, я пока соберу гоблинов, охотницы реку найду». «Да, иди», — улыбнувшись, кивнула она. «Саика, иди с ним». «Ага», — с улыбкой встав мечница, кивнув Кунайчи, вышла из комнаты первой. «Я позову, как подготовимся», — предупредил я. «Иди уже», — отмахнулась Сэ, принявшись за объяснение нашей внутренней кухни. «Я тем временем собрал остальных, объяснил ситуацию и куда мы идем». После чего охотница и Алина с Сойкой пошли знакомиться с новенькой, к ним присоединилась и любопытная Рэй, потащился на буксире Хисаши, с неохотой поплелся Такаши. Шизука в медпункте, так думаю, и она бы в делегацию вошла. На улице накрапывает небольшой дождь, поэтому вход в подземелье решил нашаманить в сарае, он же Дадзи. Благо система никаких требований к месту его появления не выставила. Запросил систему с разъяснением, как это должно выглядеть. Выходит, все просто. После использования карты формируется 24-часовой вход в него, в выбранном мною месте. Карта задает параметры входа в подземелье и условия его прохождения при использовании. Ничего вроде бы сложного. Отойдя вглубь помещения, активировал карту. На полу, между грушей, что любит молотить Саика, иногда поколачиваю я, и набросанных стопкой матах, появилась дверь в полу, выложенная словно из бело-золотых силовых линий. Она немного парит над полом. На краю двери здоровенное кольцо. Если за него потянуть, откроется вход, как в погреб. Когда я коснулся кольца ладонью, высветилось условие прохождения. Нужно пройти 2 зала с испытаниями. В конце 2-го зала будет сформирована общая награда за прохождение. Войти могут любое количество призванных кандидатов и монстров и до 2 последователей. Какие именно испытания будут, я узнаю, только попав внутрь. Попытка прохождения у меня ровно 1. Провалюсь и 2-й раз смогу попробовать ровно через 30 дней. В случае гибели последовательниц внутри подземелья, их выбросит наружу, живых и здоровых. Монстры или призванная девушка будут отозваны, а карта отправлена в отбой. В случае же, если во время прохождения умру я, тоже перенесусь на выход, но пока жива хоть 1 из 2 последовательниц, испытание еще возможно выполнить. Ценное уточнение. Гоблины сосредоточенно готовятся, штурмовые винтовки и пулемет я решил туда не тащить. Непонятно, что там с расходом боеприпасов будет, поэтому зеленые будут работать со своим оружием. У взрывателя почти закончилась взрывчатка, остался динамит и фугасная бомба. По-хорошему их надо будет отозвать после всего этого. Толпа девчат завалилась внутрь Дадзи. Они гурьбой подошли, встав у меня за спиной и разглядывая массивный люк в полу. Я оглядел их, вроде бы все готовы, снаряжены и вооружены. «Это он и есть?» — спросила Сэя, протолкавшись через толпу. «Хм, пола не касается, висит в воздухе. Никакой энергии в нем не вижу». Глаза Ина во время фразы помутнели, на радужку словно белина на мгновение наползла. «Интересно, какой план?» — спросила Рика. «Пока не знаю, посмотрим, что за задание нам выдаст», — пожал я плечами. «Два зала с испытаниями». «Понятно», — пробормотала она. «Ну что, готовы?» — спросил я. «Преобразование я решил применить уже внутри, как и призыв волка, пока непонятно, насколько все это затянется». «Проверяем снаряжение», — уточнила Рика. «Да, обязательно», — киваю я. Девушки защелкали, зашуршали, проверяя, все ли необходимое взято. Я и сам пробежался по запасному оружию. Сэ отошла в сторону, наблюдая. Ина, с большинством оружия из этого мира незнакома, с интересом вертит головой. Но предлагать ей осваивать штурмовую винтовку все же рановато. Пусть пока посмотрит, что может ее тело. В ее сумке на поясе оказался запас кунаев и сюрикенов. Я тут же спросил, хватит ли ей всего этого для боя. Она пожала плечами, так как пока ей было непонятно, что именно потребуется в бою. Сэр рассказал о зомби и огнестрельном оружии, но ликбез был довольно короткий и занял меньше часа. Впрочем, скоро увидит все своими глазами. И не только она увидит, но и я увижу, что она может. «Все, готовы», — доложилась Рика. «Тогда заходим», — киваю я и, ухватившись за кольцо, тяну его вверх. Крышка люка распадается на кусочки золотого света, исчезая в воздухе. Одновременно на его месте появляется лестница, под довольно острым углом уходящая вниз. Тут же система создала для меня запрос, кто именно идет вниз. Я по пунктам внес всех в список и себя не забыв. После чего, на запястье всех обозначенных людей и не только людей, появился небольшой браслет с горящим индикатором прохода. «Итак, шагом марш, в кроличью нору», — пробормотал я, делая шаг первым. Ух, в ушах зашумело, словно в самолете при наборе высоты. Я сделал только один шаг, ступив на первую ступеньку и ухнул в бездну. Промелькнул свет перед глазами, в пятки толкнуло. Я сделал еще несколько шагов на подгибающихся ногах. Под ногами зеленый газон. Я тут же, подняв голову, огляделся, где это мы. Трибуны, электронное табло, кабинки комментаторов на высоте. Прожектора заливного света не горят. Неба над головой нету, просто тьма. Но вокруг светло как днем. За спиной послышались один за другим звуки прыжков. Девушки появлялись на высоте около полуметра. Их подхватывала неизвестная сила. Относила по воздуху от места появления на метр другой, и они по инерции проскакивали еще несколько шагов, предварительно подпрыгнув на газоне. «А во, стадион», — произнесла Рика, оказавшись рядом со мной. Вооружилась она М14 пистолетом. Тут же настороженно и собранно огляделась. Саика также осмотрелась, положив руку на рукоять меча. Девушки немного рассредоточились полукругом вокруг меня, осматриваются. Следом начали появляться гоблины. «Странный стадион», — произнесла Саика. «Четверо ворот, по четырем сторонам света, как и заметила Саика, четверо массивных стальных решеток. Они перекрывают широкие черные провалы туннелей, высотой под 2 метра с лишним. Внутри темнота, настолько плотная, что ее, кажется, резать можно. На панели», ткнув рукой на электронное табло, расположенное на высоте, вскрикнула Саика. На нем вспыхнули желтые иероглифы, что сложились в слова. «Испытание номер 1. Выжить в 3 волнах. Счет 0-3. Первая волна 57. И последняя цифра продолжает сменяться. Отсчет времени уже пошел. Я, набрав воздуха, быстро оглядел свою группу. Выдохнул. Все готовы, все собраны. Внезапно вспыхнули прожектора заливного света, белыми квадратами выхватывая газон и нас на нем. На трибунах словно прошла волна густого и черного дыма. Стали появляться силуэты людей или существ. Вот только внутри силуэтов вопросительные знаки. Они задвигались, быстро рассаживаясь по местам. Не знаю, просто ли это болванчики для атмосферы, или триединый собрался устроить шоу. В принципе, плевать. Время-то идет. Активировал преобразование в ликвидатора. В затылке мгновение боли, новое поступление информации. Я ощутил, как несколько изменилось восприятие. Все стало каким-то иным, не понято пока. 50 секунд, на груди висит пистолет-пулемет, здоровенный кусок черного металла, по внешней компоновке похож на УЗИ, в середине рукоять управления огнем, в ней же и магазин на 40 патронов, цевье с пластиковой накладкой, довольно удобное, прицельные приспособления открытые, приклада нет, но информация в голове, в нынешней форме, отдача опять роли не играет, за спиной висит неуклюжая и тяжелая оглобля, однозарядное плазменное ружье. На поясе нож и гранаты. Защитного снаряжения как такового нет. Обычная жилетка-разгрузка, армейская, болотно-зеленая футболка на теле и армейские же, из грубой ткани штаны того же цвета. На груди, почти на шее, небольшой магический предмет в виде пятиконечной звезды, контуры золотые, в каждом лучике по одному бирюзовому камушку, светящимся изнутри, словно в них светодиод, в центре камень побольше, она словно впаяна в кожу, но кажется торы под рукой нет и ермолки на голове тоже. Если я воспользуюсь скоростным переходом, сиречь блинком, то один камень в лучике погаснет. Судя по заложенным знаниям, преобразование из того же мира, что и карта разрушителя. Интересно, слышал ли о отряде Кондор, что Тарион? 46 секунд. Значит так, попробуем экономить боеприпасы. Закончив изучать самого себя, начал я раздавать приказы. Встретим первую волну в ближнем бою. Уверен, уточнил Рика. Попробуем, усмехнулся я. Гоблины, взрыватели и защитник, пока прикрывайте Рику. Ина, потихоньку, включайся, но постарайся использовать минимум чакры или лучше не использовать ее вообще. И пока не спеши, просто осмотрись. Поняла, коротко отозвалась она. Дина, рядом с Рикой, пока не работаешь, Сильвия и Ева, ближний бой, продолжил я, быстро проговаривая слова, 32 секунды. Заскрежетала решетка, на длинной, боковой стене, я быстро прикинул, пусть раз она первая, будет северной для ориентации, о чем сразу же и сообщил всем, тут же уточняя некоторые моменты. Тыловая группа, приглядывайте за остальными решетками. Если на первой волне будет открыта только одна, продвигаемся вперед и не даем мертвецам разбежаться по всему стадиону. Зажмем их у входа. На табло вспыхнула большая десятка, следом сменилась на девятку. Решетка скрежеща опустилась примерно наполовину в землю. Видны острые пики ее прутьев. Застонав, она с грохотом и лязгом рухнула вниз на глазах, погрузившись в газон и исчезнув, не оставив следов. Свет прожекторов скрестился перед туннелем. Внутри черного провала входа раздался шум. Я переглянулся с девушками, оставил рядом с Рикой тяжелое плазменное ружье, бросился через стадион в ту сторону. Выстроившись подковой, передовая группа понеслись следом за мной. Внезапно внутри вспыхнул свет, осветив грязно-серый туннель, от края до края заполненный десятками мертвецов, что подвывая бросились к выходу. На ходу, достаю из инвентаря секиру, Саика бежит немного поотстав, справа, положив ладонь на рукоять меча, на ее губах усмешка предвкушения. Я же невольно сообразил, что изменилось с моим восприятием. Я словно стал быстрее, а мир чуть, едва заметно, медленнее. Глядя на вываливающихся из туннеля зомби, двигающихся так отчетливо, вяло и неуклюже. Наверное, так себя ощущает боксер-профи в драке с пьяницей. В следующее мгновение мы врубились в выбегающих мертвецов. На скорости, пользуясь инерцией бега, ударил ногой первого, что ковылял в мою сторону. Затормозил, используя импульс удара. Мертвяк же, получив в район солнечного сплетения удар, пролетел с метр назад, словно его за пояс дернули обратно. Он спиной вперед врезался в пару своих неуклюжих приятелей, и они как кегли рухнули на зеленую травку. Первый фраг взяла добравшаяся до мертвецов Саика. Проскользив по траве, она одним движением извлекла меч, срубив мгновенно голову, и красное пролилось на зеленое. Следом в мертвецов въехали Алина и Сойка, не сильно отставшие. Сойка тут же перехватила копье и одним точным тычком пронзила черепушку. Алина же, нисколько не замедлившись, своего просто располовинила. Не отстала и Сильвия, удивительно, что вообще не опередила всех. Она так же, как и я, затормозила, в прыжке ударив мертвеца ступней, вот только ударила она его в лоб, умудрившись сломать основание шеи. Труп также отправился в полет, сбив с ног еще нескольких неудачников. Эва, крайняя на правом фланге, притормозила и лезвие виброклинка буквально выстрелила в лицо, пробила череп над переносицей и тут же скрылась в устройстве на предплечье. А она мягким движением, левой рукой, толкнула труп под ноги его приятелям, о которые они закономерно споткнулись. С левого фланга добежали гоблины. Стрелок, не изменяя себе, налетел со зверским выражением на зеленой морде, секира в его руках, описав дугу, с хрустом проломила череп. Штурмовик, не отставая, черным топором саданул зомби в грудь, проломил грудную кость, дернул за рукоять на себя, поставив того на колени, и уже обухом размозжил ему голову. Воин проскочил к одному из упавших, тут же вонзил тесак ему в глазницу. Вскочив, повалил с ног еще одного. Прекратив созерцать, я крутанул секиру в руках и начал скоростную рубку конечностей и голов. Зомби выплеснулось около полусотни, мы быстро купировали прорыв, вырезав самых резвых. Встав полукругом перед открытым проходом, встречали выбегающих, не давая им и шанса. Вскоре начал расти завал из тел. «Олег, на табло количество зомби написано», — сообщила мне Рика, вызвав по рации. «Они стоят метрах в 30 позади и терпеливо наблюдают за другими решетками и краем глаза за нами. И сколько их там?» — кричу я в полный голос. «Около полусотни и босс». «Босс, да, понял, группа, отходим назад. Мы методично вырезаем всех, что пытаются прорваться. Босса, если что, возьму на себя». «Уверен?» — коротко спрашивает Саика. Ее дыхание сосредоточенное и спокойное, она даже не вспотела. Так легко мы уже практически перебили первую волну. «Посмотрим, у меня нож, может стать плазменным резаком, на ком еще проверить?» «Тоже верно», — согласилась она, усмехнувшись. «А в этой форме ты немного быстрее». «Угу, заметно, я знаю, как смотреть», — пробормотала она. «Зомби в проходе едва больше двух десятков. Они перебираются через тела, спотыкаясь и постоянно падая, вывозюкавшись в крови и внутренностях, пытаются пробиться к нам, мы срубаем быстрыми ударами, увеличивая завал из тел». Гулкий рев раздался позади них, знакомый звук, до боли в костях, послышался ляск, металлический звон, рев, внезапно усилился, став многоголосым. В темноте прохода видно несколько существ, десяток примерно, они подвывая ломятся наружу, между ними натянута звенящая, стальная цепь, скованные одной цепью, не удержавшись продекламировал я со смешком. Десяток зомби-танков, цепь прикреплена к железным обручам у них на поясах, из-за чего они не могут разбежаться слишком далеко друг от друга. Длина цепи между каждым, метров 5 всего. «Внимание, работаем по ним из огнестрела», — кричу я. Спустя секунду, Дина, тяжелой пулей взрывает голову самому дальнему, превратив его в якорь для всех остальных. Зомби взревели, бросившись было к нам. Я быстрым движением снял пистолет-пулемет с предохранителя, вскинул, держа перед собой. Ловлю в прорезь прицела ближайшую голову с желтыми склерами глаз. Зомби-танк прикрыл черепушку рукой. Пули, одна, другая, вонзились в раздутую конечность. Брызнула темная кровь. Саика, рванув с кобуры на поясе Чизит, тут же всадила пулю второму в горло. Свистящий хрип вместо рева вырвался из его раскрытого рта. В следующее мгновение Эва и Сильвия также отработали одиночными выстрелами. При этом бронебойная пуля из пистолета-пулемета Сильвии прошила закрывшую череп руку и вышибла мозги танку. Рика, не теряя времени, пристрелила еще одного дальнего, не давая скованным цепью танкам нормально прорваться к нам. Они могли бы стать для нас некоторой угрозой, но благодаря цепи, стремительно проигрывали первый бой. Тут же Сильвия, поняв свое преимущество и демонстрируя повысившуюся точность стрельбы, сносит второго. Эва расстреливает колени правофлангового, и когда он, споткнувшись, падает, тут же простреливает ему затылок. Мы с Саика на пару расстреливаем своих аналогичным образом. Гоблин-стрелок, сбросив со спины винтовку, 20 мм пулей, практически отрывает очередному танку голову, попал ему разрывной пулей в шею. Штурмовик и воин действуют совместно на левом фланге. Револьвер и дробовик оказывают должное воздействие на танка. Алина и Сойка, откатившись назад, одиночными выстрелами из штурмовых винтовок сбивают с ног очередного мертвеца-мутанта. Секунд 20 и все закончено. Первая волна отбита с минимальными усилиями с нашей стороны. На электронном табло загорелся таймер перерыва в 3 минуты перед следующей волной. Черный клуб дыма снова пронесся по трибунам. Часть вопросительных знаков внутри силуэтов сменилась на восклицательные или скобочки. Может, это те самые эмоционали сюда пролезли? Я отошел к нашим снайперам, подальше от воняющих кровью и сырым мясом трупов. Последнее время меня этот запах преследует уже. Остальные оттянулись следом. Трупы против ожидания не исчезли и продолжают лежать на стадионе. Пока не так уж и плохо, прокомментировал Рика. Это была первая волна, разогревочная, несколько урезонил я ее, чтобы и остальные не вздумали расслабляться. «Думаешь?» — спросила Саика, протирая лезвие меча тряпкой. «Почти уверен», — проворчал я, посмотрев на Ина. «Как ты?» «Хаем, я думаю, поняла», — кивнула она. «Выглядит неприятно, но они уже не люди, так?» «Ага», — согласился я. «Кстати, а как они в плане чакры?» «У последних танков она чуть заметнее, ее больше», — задумалась она. «А у обычных? Они же обычные. У них едва есть, даже меньше, чем у простых людей. В общем, начинай осторожно втягиваться, работа неприятная, но, я понимаю», кивает она, «думаю, я смогу одного взять под контроль или даже двоих». «Пока нет», тут же остановил я ее инициативу. Попробую уничтожать их, не используя чакру, так сказать, на чистую. Ладно, Ина задумчиво кивает. Кунаи мыли голыми руками. Помни об укусах и травмах с открытыми ранами, сообщила ей Саика. Попробуй кунаим. Хорошо, Ина извлекла из сумочки пару. По виду они напоминают острие копья, на короткой деревянной ручке, на тыльной стороне ручки, стальное кольцо. Длиной от этого кольца до кончика острия, они сантиметров 25-30 всего. Лезвие же и того меньше, едва в половину от общей длины. На табло тем временем загорелась надпись. Испытание номер 1. Выжить в трех волнах. Счет 1-3. Вторая волна. 58. Я быстро сменил магазин на полный, хотя и выпустил из первого меньше половины, но мало ли, огляделся. Северная решетка со стороны широкой стороны поля. Если я правильно понимаю логику, то на второй волне откроется еще одна. Значит так, смотрим, которая, вторая решетка откроется, быстро говорю я. Отходите соответственно от них в угол. Первую часть волны отбиваем в ближнем бою, если мертвецов станет слишком много. Отходим по чуть-чуть к стрелкам. В случае босса, подобному тому, что на первой волне, уничтожаем его дружно, одиночного, крупного монстра, я возьму на себя. Все понятно? Вроде бы, кивнула Саика, крутанув запястьем меч. Раздался противный, визгливый звук сирены. Одновременно громыхнула решетка с узкой стороны поля, восточной. В уже открытой, северной послышался многоголосый рев-стон. Пошла новая волна мертвецов. Я сбросил пистолет-пулемет на землю, подхватив секиру, направился к северному туннелю быстрым шагом. Зомби, спотыкаясь о тела первой волны, выбрались из него наружу. Тем временем, восточная решетка уползла вниз наполовину и рухнула с железным лязгом на газон, как и первая. Но мертвецов из нее пока еще не показалось. Стальная цепь, что сковывала танков, и в этот раз помогает нам. Зомби спотыкаются о нее, валятся с ног, устраивая новый, копошащийся завал прямо перед зевом выхода. Не став терять времени, я подскочил к такой куче моли и, широко размахнувшись, обрушил прямой удар секиры по людским телам. «Да чего же мерзкая работа!» — бормотал я, нанося раз за разом сильные удары по ним. Саика, не отставая, принялась рубить и колоть пытающихся подняться. В этот раз в ближний бой вступила Ина. Она пару секунд оценивающе смотрела на зомби, на ее лице появилась маска стойка, взгляд заледенел, а лицо задеревенело, лишь губы скривились в грустной усмешке. Она простыми и сильными тычками обрушила серию ударов кунаими в опустошенные лица зомби, легко и плавно перемещаясь вдоль линии боевого соприкосновения. В этот раз мертвецов из первых ворот выбралось вдвое, если не втрое больше, а спустя примерно полминуты из восточных ворот выбрался одиночный зомби, а следом еще и еще. Через несколько секунд они повалили валом, заполняя стадион. «Внимание! Правый фланг, встречайте угрозу!» Обратив внимание на новых врагов, кричу я. «Взрыватель, защитник, начинайте потихоньку, огонь разрешаю!» «Есть командир!» Ревут они. Защитник тут же выстрелом из однозарядного дробовика сносит первого мертвеца, щит он оставил на земле, и побежал неспешно в их сторону, сокращая дистанцию. Рика поддерживает их прицельным огнем, отсекая самых резвых. С нашей стороны рубка идет самым активным образом. Я трачу пару секунд, дабы оценить обстановку. Воин, тоже на правый фланг. Сойка, поддержи их огнем. Понял, командир. Гоблин-воин покидает линию и, извлекая револьвер из кобуры, бежит вправо. Иду, хозяин. Сойка точным ударом копья упокоила очередного мертвеца, отскочив назад. Сдергивает со спины штурмовую винтовку, перемещается ближе к реке. Древко секиры скользкое от крови. Больше сотни пытается прорваться наружу. Мы рубим их прямо на телах первой волны. Отступив едва на пару шагов, зомби не могут собраться единым фронтом, чтобы продавить нас. Лезут обычные и в небольшом количестве бегуны. Но все же их много, очень много. Подняв голову, я смотрю на табло. Еще 240. Из северного тоннеля слышен долгий протяжный рев, для босса рано, а значит обычную толпу решили разбавить монстрами посерьезнее. Внимание, танки, кричу я, такой же рев слышен и из восточного туннеля, а ситуация становится чуть более напряженной. Успеваю подумать я, резко оттягиваюсь назад, снова хватаясь за пистолет-пулемет, вернувшийся с земли в руки. Серия одиночных выстрелов сносит около пятерки мертвецов, пытающихся вырваться из полуокружения. Саика и наколятый рубит зомби, не отвлекаясь. Алина разваливает их на запчасти. Пара гоблинов, что продолжают биться рядом с нами, крушат черепа. Эва и Сильвия тоже рубятся в ближнем бою, их фраги прибывают. Кстати, в зачет прокачки уровней они идут. Первый монстр попытался сходу пересечь завал из тел, ноги и руки вязнут, скользят в кровавом месиве, он не сумел прикрыть голову и я тут же вышиб ему мозги. Второму повезло еще меньше, он смог эффектным прыжком перескочить цепи изрубленных мертвецов, перекатился через голову, оказавшись перед разошедшейся Алиной. Удар, наискось, разрубил его от ключицы до левого бока, внутренности и кровь хлынули из широченной раны. Алина же, крутанувшись, не снижая темпа, разрубила обычного зомби, и снова кровь и внутренности лезут наружу. Третьего танка приняли гоблины, он, вытянув руки, прыгнул прямо на них. Стрелок на лету саданул ему лезвием в подмышечную впадину, дернул на себя, рассекая сухожилия и разбрызгивая кровь. Штурмовик тут же ударил ему в страшную харю, танк прикрыл лицо раскрытой пятерней. Лезвие топора рассекло мясо и кости, практически разрубив страшную морду и ладонь. Стрелок, не отставая новым ударом, в основание колена, снес ему ногу. Монстр, как подрубленное дерево, неуклюже свалился, и гоблины, молодецки хекая, забили его серией из нескольких жутких и кровавых ударов в затылок и спину. Саика приняла четвертого, смело встретив его. Она рубанула кончиком меча по глазам, и он, взревев, отшатнулся, закрыв огромным бицепсом морду. Попытавшись схватить ее второй рукой, она же плавно отскочила назад. И когда он приподнял на мгновение руку от головы, чтобы найти обидчицу, один глаз она ему таки выбила, а во второй всадила пулю из пистолета, и навступила в противоборство с пятым. Сильным и изящным прыжком, ушла в сторону, с направления его атаки, позволив ему перемахнуть через мертвые тела. Она правильно оценила ситуацию, и решила вложить в контратаку немного чакры. Монстр рыкнул, резво развернувшись и пробуксовав на газоне, тут же прыгнул на нее снова, и напрыгнула ему навстречу. В последний момент изогнулась и кувырком пролетела рядом с ним, оказавшись за его спиной. Танк, не успев сориентироваться, прикрыл голову обеими руками как боксер, высоко подняв локти. Но его затылок остался открытым. Ладони Куны окутала темно-голубая дымка, едва заметная. Через мгновение стальная стрелка с хрустом пробила затылок зомби по самое колечко на рукояти. ТЦ, можно и поменьше, ругнулась она. Ты ловкая, оценила Саика ее схватку, пронаблюдав за ней краем глаза. Я знаю, спасибо, и на ярко улыбнувшись, бросилась в бой с обычными мертвецами. А тем временем на правом фланге зомби прорывались чуть более активно, заполняя часть поля. Сойка и Рика активно отстреливают их, быстро сменяя магазины. Гоблины пытались сдержать их, выдвинувшись вперед, навстречу, но силы явно не равны. Револьверы воина и взрывателя перезаряжались слишком долго, а защитник хоть и отрабатывал картечью, этого было мало для однозарядного-то оружия. В бой не вступила только Дина, тратить ее патроны на обычных зомби – расточительство. Впрочем, она может поучаствовать и иначе. Саика, держи пока мертвецов в проходе, говорю я, решив переместиться вправо. Алина, Ина и охотницы, вы тоже пока тут. Дина, переместись сюда, поработай своей шоковой дубинкой. Выдвигаюсь. Бодро забросив винтовку себе за спину и срываясь с места, кричит она. Она рванула в моем направлении. Я с трудом удержал в себе колкость, чтобы она не спешила так садануть ею по мне, потому как под подавителем не оценит, а получается, что подколю сам себя. Гоблины, за мной. Командую я. Работаем из огнестрела. Принято, командир. Я выхожу из сечи, перемещаясь за спиной девчат, и стреляю по бегущим к нашему правому флангу мертвецам, сношу их точным и одиночным огнем. Дистанция небольшая, от 10 метров до 50 максимум. Рика бьет с противоположного конца поля, для нее дистанция максимум сотня. Через мгновение гоблин-штурмовик, забросив за спину топор, запихнув покрытую кровью рукоять временную петлю, вскинул дробовик. Аналогично поступает и стрелок, готовя свое ружье. Сойка залегла на зеленой травке, чуть в стороне, поближе к южному краю поля. Рядом с ней блестят стреляные гильзы, одна коробка магазина уже пустая, вторая тоже все, заряжает третью. Сошки винтовки она разложила, выглядит весьма спокойной и сосредоточенной. Рика за ее спиной, метров 20 между ними, стреляет с колена. Троица гоблинов сместилась к восточной части поля почти полностью. Футбольных ворот там нет, но они находятся примерно на линии пенальти. Пятерка танков, что появилась из восточного туннеля, атакуют за спинами мертвецов, тех почти под сотню. И они валом прут, растекаясь от восточного туннеля по стадиону. «Гоблины, назад!» — кричу я, активируя карту призыва ледяного волка. «Штурмовик, обычных, стрелок, по танкам!» «Да, командир!» — рычат они дружно. Рявкает дробовик штурмовика, накрывая обтекающих гоблинов-мертвецов. Гоблин-защитник срывается с места, пробежав метров 5, резко разворачивается и выстрелом сносит пару бегунов, что рванули было следом. Гоблин-воин рубит им ноги и руки, сосредоточенно сваливает их, устраивая небольшие брустверы и завалы из неуклюжих зомби. Взрыватель не отстает, занимается тем же самым. Собственно, благодаря такой тактике они сдержали их немного. Развернувшись, они бегут в нашу сторону. Перезарядившаяся сойка тут же отсекает часть преследователей, вышибая им мозги. Рика помогает. Присоединяюсь и я, быстро высаживая пулю за пулей. Ревут танки, вырываясь на передовую, прикрывшись телами обычных зомби. Гоблинов они могли бы и догнать, если бы бежали как обычно, но вырвавшись вперед, тут же прикрывают голову руками, теряют время и темп. Зеленые умудряются немного оторваться, но только немного. Патроны в магазине внезапно заканчиваются, отстрелял все 40. Зомби-танки рвутся вперед вслепую, по направлению довольно точно в нашу сторону. Гоблин-взрыватель бежит первым, следом защитник, воин замыкает, заметив настигающих его монстров. Он бесстрашно разворачивается и бросается под ноги первому. Мертвяк, запнувшись об отчаянного гоблина, летит через него кувырком. Защитник, резко развернувшись, выхватывает двуствольный пистолет, и когда зомби убирает от изъеденного кровавыми язвами черепа руки, чтобы удержать равновесие, упираясь ими в землю, стреляет ему в лоб. Воин, не теряя и мгновения, подорвавшись из положения лежа, рубит второго, пробегающего мимо танка тесаком под колено. И снова картина повторяется: на мгновение открыл голову, и вторая пуля из пистолета в лоб. Рявкает ружье стрелка. Разрывная пуля бьет прямо в середину груди третьего танка и взрывается внутри. Из дыры в груди летит фонтаном кровь и осколки ребер. А тем временем, за пару секунд, что выиграли гоблины, зеленый куб, раскрутившийся в паре метров передо мной, разродился живым существом. Огромный, размером чуть ли не с носорога. Белоснежная шерсть, длинная и густая. Чудовищная волчья пасть, с торчащими клыками, длинными, словно ножи. Высотой ледяной волк больше 1,5 метра, 1,70 м где-то. Широченная грудная клетка и длинные, мощные лапы с жуткими когтями. Поджарый, втянутый живот. Хвост, широкий и длинный, не купированный, невероятно мохнатый. Светло-голубые глазища, по собачьи печальные и все понимающие. В общем, настоящий красавец. Он мгновенно подобрался, стоило ему появиться, его голубые глаза мазнули по моему лицу, он уверенно клацнул своей чудовищной пастью. Уши встали торчком, хвост вытянулся в струну, я, используя систему, отдал ему мысленный приказ об атаке зомби, надеюсь, что сработает. Мощные лапы взрыли поверхность газона, он прыгнул с места, разворачиваясь на лету, доказывая свою разумность. В 2 прыжка перелетел через гоблина-защитника и бросился гоблину-воину на выручку. Зомби-танк с рыком уже надвигался на моего зеленого бойца. Волк ростом не сильно уступает монстру-мертвяку, а весом скорее всего и превосходит. Бросился в сторону, практически уйдя с его пути, и в последний момент бортанул его левым боком, отправив кувыркаться по траве. Гоблин, уже приготовившийся было принять смертельно опасную атаку в ближнем бою, мгновенно сообразив, подорвался, бросился бежать дальше, разрывая дистанцию. Ледяной волк, назову его Каем, а выпадет самочка, будет ему, КХМ, Герда. Он тем временем атаковал второго танка, прыгнув на него сбоку, легко сбивая с ног и подгребая под себя. Раздался утробный рык уже моего зверя. С урчанием он сцепил челюсти на затылке монстра и одним рыком вырвал кусок красного мяса, оросив кровью свою густую белую шерсть. Я тут же дал запрос в систему, не опасна ли кровь зомби для него. Иммунитет, что несомненно радует. Одновременно с тем, как волк порвал танка, я сменил магазин в ПП и снова открыл огонь по обычным зомби, сваливая их и не давая разбежаться по всему стадиону. Отброшенный в сторону танк поднялся, взревев, бросился было на своего обидчика, но Рика, воспользовавшись моментом, тот открылся, всадила ему пулю в ухо. Кризис миновал.